Однако будет сложно с Наруто. Вот только все эти красивые планы Данзо заломались об этот камень преткновения и убеждения по этому поводу у его друга. Переигрывать с его ситуацией уже поздно, да и до прихода Узумаки еще как минимум пара лет. Я хочу, чтобы они его забрали, когда прибудут в деревню. Это не только даст сыну Минато и Кушины нормальную семью, но и привяжет их к Конохе. Я сомневаюсь, что это будет именно так, но не отрицаю возможности такого исхода. Им действительно выгоднее всего будет стекаться в Коноху, а передачей оружия мы покажем наш уровень доверия. Нахмурившись, проговорил тот, абсолютно не обращая внимания на недовольное лицо Хирузина, которому не нравилось подобное отношение к Наруто. Если провести грамотную агитацию и привязать Узумаки Акани к Конохе, то это может и стоить того. Я понял тебя, Хирузин. Я подумаю над этим и сообщу, если что-то изменится. Пока же можешь рассчитывать на мою помощь и поддержку. Вот видишь, хорошо же, когда мы работаем сообща, а не собачимся на каждом собрании, с легким весельем спросил тот, смотря на своего угрюмого друга таким же лицом, как и в молодости. Не могу этого отрицать. В ответ на это Данзо против воли улыбнулся. Причем искренне и честно, а не преследуя какую-то очередную цель. Разве что в конце тихо пробурчал себе под нос. Вот только ты слишком мягкий и не всегда выбираешь лучшие для Конохи решения. Да, чего я точно от нее не ожидал, так это писательской деятельности. С тяжелым вздохом проговорил Зет, смотря на книгу, которую его попросили распространить и сделать популярной. Хотя он признавал, что она вполне могла добиться успеха и без него. Книга весьма необычна, но хороша, этого не отнять. Хотя один жабий мудрец тоже балуется всякой похабщиной. Это что, новое развлечение для сильных мира сего? Вас что-то тревожит, отец? Приятный женский голос вырвал мужчину из своих мыслей и вернул на землю. Нет, просто мысли вслух. Покачав головой, ответил тот, после чего перевел взгляд на дочь. Та стояла с ничего не выражающим лицом и просто смотрела на него. Кстати, ты читала то, что я давал? Вы про книгу Узумаки-сан? Да. Весьма необычная, но тем не менее интересная. Повествование немного скомкано в некоторых местах, но над персонажами и сюжетом поработали очень хорошо. Хотите, чтобы я занялась этим делом? Да, распространи книгу и сделай ей хорошую рекламу, но незаметно. Хотя, мне кажется, что и без этого эту книгу хорошо бы приняли, пусть и не сразу. Однако упускать отличный шанс укрепить свои отношения с Акани я бы не хотел. Никакие деньги не стоят дружбы с Узумаки в наши времена. Поняла, я могу идти? Да, Уай, иди. На эти слова девушка только поклонилась и вышла из кабинета. Сам Зет провожал ее тяжелым взглядом. Пусть прошло уже много лет с тех пор, как погиб ее возлюбленный, однако шрамы на сердце все еще кровоточат. После его смерти она изменилась, стала более суровой и жесткой, порой даже жестокой, и просто завалила себя работой и тренировками. Самому Зету это не нравилось, но он понимал, что подобные раны может исцелить только время, и то не всегда, далеко не всегда. «Ты уверен, что оно того стоит?» – неуверенно проговорил один из мужчин, сидящий у костра на привале. «Все же перевозить рабов как-то». «Да ладно тебе, не волнуйся ты так, мы уже сколько водим караван через страну огня, на нас и не подумают особо». Отмахнулся от слов товарища другой торговец, закидывая в рот очередную порцию мяса. «Ты только представь, какую прибыль мы поимеем с этого мальчишки, когда продадим его в деревне песка. Все же повезло набрести на кланового отпрыска. А меня вот больше волнует тот факт, что нам пришлось из-за этого рисковать и не нанимать шиноби Конохи, а полагаться на наемников». В разговор двоих торговцев влез их третий друг, тоже усаживаясь ближе к костру. Повезло еще, что Тинчи удалось нанять высококлассную кунаичи, которая присоединится к нам в следующем городе. Это да, но все равно я считаю, что риск стоит того. Передавая подсевшему товарищу его порцию, проговорил главный идейный вдохновитель всего произошедшего. Кстати, кунаичи хоть надежная? Да, причем не какой-то там нукинин, а свободный ниндзя плюс ранга. После этих слов двое других поперхнулись и осмотрели того полными неверия глазами. Сам не верю, что такое возможно. Уж не знаю, какими правдами и неправдами Тинчи уговорил ее принять миссию, но его доля однозначно возрастет. Свободная шиноби А плюс ранга. Сильно. Это было все, что смогли произнести сидевшие у костра торговцы. Кстати, кто она? Узумаки Акани. На эти слова один из присутствующих поперхнулся и подавился, закашлившись. «Кхе-кхе, да ты шутишь. А что, «Ты ее знаешь?» – удивленно спросил самого старшего из присутствующих тот, кто собственно и огласил эту новость. «Ну как сказать, знаю не так чтобы много, но тем не менее, она высококлассная кунаичи из какого-то древнего клана. За нее великие деревни готовы платить десятки миллионов рё. Стоит относительно дорого, зато гарантированно надежно, и выполняет контракты несмотря ни на что. А не привлечем ли мы таким образом наоборот лишнего внимания со стороны Конохи? С Суной у нас уже есть договоренность, так что там нам ничего угрожать не должно, но вот лишний раз ссориться со страной огня так себе перспектива. Ладно, хорош болтать, нам через час уже отправляться, а там еще и договариваться с этой Узумаки. Что-то мне подсказывает, что не все пройдет так уж гладко». После этих слов все согласно кивнули и принялись быстро доедать еду и собирать вещи в путь. Как и было обусловлено, уже спустя несколько часов похода караван прибыл в небольшой городок на западе страны огня, где была обозначена встреча с шиноби-охранником. После кратковременного отдыха и переформирования караван продолжил свой путь в сторону Суны. Однако, как и предполагал старый торговец, не все было так гладко, как они надеялись. «Скажите, что вы везете?» – спросила на очередной стоянке кунаичи, заходя к ним в палатку, заставив занервничать группу торговцев. Все же работорговля пусть и не была запрещена, но заниматься ей было не очень почетно, и к тому же требовала огромной кучи разрешений и бумажек, которых у данной компании, конечно же, не было. Один из них попытался ответить, что это не ее дело, но того быстро остановили. Перспектива остаться без прикрытия шиноби на весьма опасном участке никого не прельщала. В основном разные инструменты и продукты, а также еще всякие другие товары по мелочи. Уклончиво ответил один из торговцев, пытаясь избежать неудобной для них темы. «Если вас что-то интересует, возможно, мы сможем договориться». Да, судя по ее интонации, Узумаки действительно что-то заинтересовало. Однако ответ на данный вопрос им не понравился. «В таком случае вы не будете против, если я заберу его?» После этих слов в палатку осторожно зашел молодой парень с коричневыми волосами и карие глазами, смотрящий на них полными ненависти глазами. Его истощение и побитость была видна невооруженным взглядом. Подобного развития событий они как раз и хотели бы больше всего избежать. Однако, как показывает ситуация, не получилось. «Понимаете, Узумаки-сан, это достаточно сложный вопрос». На эти слова тот получил взгляд, обещающий ему самую счастливую жизнь от Узумаки, заставил торговца замолчать и продолжить уже тише, который может привести к определенным проблемам со страной ветра. «Значит, передайте ее представителям, что товар выкуплен». Поставила, фактически, перед фактом всех присутствующих Узумаки, после чего положила перед лицом торговцев чемодан, открыв который торговцам пришлось ловить свои челюсти, которые не удержались на положенных им местах. Тут ровно 20 миллионов. Это как минимум в 2,5 раза больше, чем то, что вы могли получить. Но как же, хотел что-то сказать один из присутствующих, переводя взгляд с огромной суммы денег на Узумаки и обратно. «Не моя проблема, теперь этот парень со мной, можете так и передать его заказчикам», сухо ответила та, повернувшись на выход и спокойно покидая их вместе со своим новоприобретенным товарищем. Когда она уже вышла из палатки и отошла от нее достаточно, то спросила у самой себя один единственный вопрос: «И что теперь делать, Узумаки сама?» Однако ответ на этот вопрос пришел от самого источника ее неприятностей, которые та нашла буквально на ровном месте. «Позвольте мне стать вашим преданным слугой и следовать за вами». После этих слов он опустился на колени так, что его лоб соприкоснулся с землей. Подобная картина заставила на мгновение впасть в ступор саму Узумаки, однако это не продлилось долго. Все же ей не было приятно то, что перед ней так унижаются, особенно когда это делают дети. «Встань», — спокойно проговорила та, помогая ему подняться. «Ты уверен в своем решении? Я не лучшая компания для детей. В моем путешествии будет много опасностей. Вы спасли меня, Узумаки сама, и не потребовали ничего взамен. Вы вернули мне свободу и, скорее всего, жизнь. Я обязан вам и буду верно служить вам до тех пор, покуда не отдам долг или не умру, исполняя его». В этот момент его взгляд был абсолютно серьезный и безоговорочный. Он принял решение и, несмотря ни на что, исполнит слово, данное не только своей спасительнице, но и самому себе. «Примите ли вы мою службу, Узумаки сама? Ох-ха-ха, как зовут-то тебя хоть? «Чудо ты мое!» — с тяжелым вздохом поинтересовалась та именем своего неожиданного попутчика. «Изая Узумаки-сама, Изая Курама, лист из обновленной книги Бинго, имя Узумаки Акане, прозвище Богиня Грома, возраст 34 года, ранг угрозы, А+, награда за поимку, 1, скрытый камень, 20 миллионов рё, 2, скрытое облако, 40 миллионов рё, награда за тело, 1, скрытый камень, 8 миллионов рё, 2, скрытое облако, 15 миллионов рё, причины розыска, 1, нападение и последующее устранение шиноби скрытого камня, 2, нападение и последующий захват шиноби скрытого облака, 3, шпионаж и кража ценной информации деревни скрытого облака, умение, мастер боевого фуиндзюцу, крайне опасно в ближнем бою, высокое сродство со стихиями огня и молнии, высокий контроль чакры, позволяющие использовать некоторые техники без печати или только печать концентрации, владеет рядом неизвестных, вероятно всего лично созданных, техник, мастер фуиндзюцу и печатей. Краткая биография, о происхождении и раннем периоде ничего не известно, предположительно принадлежит главной ветви клана Узумаки, впервые была замечена в стране Лапши, некоторое время выполняла заказы на сопровождение торговых караванов. Некоторое время охотилась на нукининов на территории страны огня. При выполнении миссии представляется как шиноби Узуши Агакури. Незаконные миссии принимать отказывается. С высокой долей вероятности получила звание Генина незадолго до падения Узуши Агакури и была шиноби данной деревни. Глава 3. Страна ветра части. Фух, ну и жарень же тут, устало вздохнул я, когда со своим внезапно появившимся попутчиком остановились в какой-то деревеньке страны ветра. Определенно, эту страну стоило назвать страной песка или пустынь. Вы правы, сенси. Тихо согласился со мной Изая, которого я с огромным трудом отучил от всяких госпожа, хозяйка и тому подобного. Да и его учителем я быть не против, вопрос лишь в том, чему я его смогу научить. Хотя, помню, как-то смотрел исторический экскурс по обучению каких-то отборных мечников. Думаю, при должной адаптации сойдет. Да и местные шиноби мечами тоже пользуются. Можно вопрос, зачем вы сюда направлялись? Сначала подумывала закупиться некоторыми ядами, вообще я хотел просто попутешествовать по миру и лучше его понять, но иметь при себе лучшие яды, и противоядие от них, из Суны будет не лишним. Но раз уж ты теперь со мной, то заодно и потренируемся какое-то время. Хочу посмотреть, на что ты способен. Да, сенси, я вас не подведу, уверенно сказал парнишка, прямо оживая от невыносимой жары на глазах, откуда только силы берутся. Кстати, о жаре интересно, малые фуин сопротивления огню и холоду помогут решить эту проблему, теоретически благодаря ним можно создать климат-контроль в экипировке и не волноваться о подобных ситуациях больше, хотя с другой стороны к хорошему слишком быстро привыкаешь и потом это может выйти боком, над этим определенно надо подумать. Однако от размышлений меня отвлек импульс чакры, с которым мне пришли воспоминания от посланных мной найти подходящее место для перевалочной базы в Суне клонов. Эта техника оказалась невероятно полезной, и тот, кто ее придумал, определенно был гением. Вся информация и весь опыт передается шиноби, использовавшему технику. Причем теневые клоны — это не просто плотная иллюзия, а сгусток чакры с копией моего сознания. Если использовать в них достаточно чакры, то те становятся вполне себе боевыми единицами и способны даже на создание техник из собственного резерва чакры, которым является, в принципе, само их тело. Хотя это и не очень рационально, в лучшем случае получится примерно 35-40% от силы оригинала, и то это при моем контроле, который был одним из самых высоких в гильдии. Лучше всего их использовать для разведки и отвлечения внимания, что, собственно, шиноби листа, которыми принадлежит данная техника, делают вполне успешно. Так что теперь я могу создать две своих полноценных копии и оправить на нудную работу по созданию однотипных простеньких печатей, вроде тех же взрывных, а сам заниматься более полезным делом. Теперь у меня гораздо больше свободного времени на тренировки, в которых клоны тоже очень помогают, эксперименты с фуином и различными техниками, изучению старых свитков Узуши и наставничество над недавно обретенным учеником. Однако были у этой техники и свои недостатки. Первый. Затраты чакры. На создание нормального боеспособного клона ее уходит очень прилично. Не то чтобы совсем уж много, но прилично. А если моему клону вбухать половину от моего общего запаса, то тот дотягивает по силам, и, что особенно важно, по прочности, до средненького Джоунина или чуть ниже. По крайней мере, так мне сказал тот малец, которого я спас. Второй. Ментальная усталость. Тот факт, что вместе с клонами возвращаются и полученные ими знания и опыт тоже имеют обратную сторону, большую нагрузку на мозг. Так что простые шиноби не используют их много и часто из-за того, что им хорошенько проходится по мозгам откатом. В моем случае все несколько проще, я могу свободно использовать два десятка клонов больше 6 часов активной работы, но и моя голова после этого напоминает о себе мигренью. Так что пока ограничиваюсь 5 активно действующими или 10 короткоживущими, для выполнения одной конкретной задачи, клонами. Я предполагаю, что смогу выдержать до 50 активных клонов, но после этого вряд ли смогу нормально передвигаться как минимум пару дней. Есть и еще минусы, но по сравнению с этими двумя они несущественны и относятся скорее к особенностям данной техники. Тем не менее, я ни разу не пожалел, что вытряс ее из того сероволосого мальчишки. Теперь у меня всегда есть возможность незаметно пробираться в города и деревни для закупок, а также разведка и бесплатная рабочая сила. Можно даже сказать, что жизнь удалась. Ладно, давай быстро доедай и закупи припасами для нас на недели две, а я пока подготовлю снаряжение. Не успел я договорить, как Изая в один мах закинул себе в рот остатки какой-то местной похлебки и уже направился на выход. «Хай!» – услышал я от него, из-за чего даже слегка улыбнулся. За то, что он накупит лишнего, я не переживал. Местные дети, а в особенности дети шиноби, не были такими разбалованными. Да и сам парень уже не ребенок, 16 лет все-таки. Ну а если и купит лишнего, фиг с ним, не обеднею. Я выдал ему в районе 200 тысяч наличные расходы, хотя, признаюсь, сделал я это, чтобы посмотреть на его лицо в этот момент, и оно меня не разочаровало. Да и вообще 200 тысяч это неплохие деньги для действующего шиноби моего уровня, но не более того. Где-то треть из этого тратится на снаряжение и припасы к миссии, половина из остатка на, так сказать, дорожные расходы, покупки в дороге, оплата информаторов и т.д. Все, что осталось, уже идет в личное пользование шиноби. Ну, плюс еще какой-то процент в казну клана, если шиноби клановый, но в таком случае он просто меньше тратит на снаряжение и прочие расходы. Ну что же, разминку закончили. Потягиваясь от приятного ощущения разогретых мышц и слегка покачивая головой, смотрю на Изая. Тот выглядит слегка запыхавшимся с непривычки, но не более того, явно видно, что парень тренировался до того, как попасться работорговцем. Отдохни немного, заодно и расскажешь, что умеешь. Местом для временного лагеря и базы на территории страны Ветра, решил сделать хотя бы по одной такой в каждой из стран большой пятерки на всякий случай, была выбрана большая и просторная пещера, которая располагалась в одном из останцев местной пустыни. Хорошее и удобное место, в котором не жарко днем и не холодно ночью. Плюс ко всему в глубине пещеры имелся родник, что достаточно важно в пустынной местности. По периметру вместе с клонами выстроил защитный контур. В основном средние скрывающие и барьерные печати из арсенала Узушия, настолько серьезной защиты, как на своей основной базе в стране огня, решил не делать. Во-первых, дорого, не хочу тратить ценные ресурсы. Во-вторых, время, которого потрачу немало. Но даже того, что уже сейчас установил, будет достаточно для того, чтобы на это место никто не наткнулся, если это только не будет специальная поисковая команда кого-то из большой пятерки. Из внутреннего убранства только выдолбленные дотоном в скале две комнаты и скромная кухня, объединенная со столовой. Остальное это все та же пещера, просто модифицированная и превращенная в полигон шиноби. Изая мне уже объяснял, как их делают в Конохе, так что решил не сильно менять планировку, только кое-что свое из технической части. Вот честно не понимаю, почему ниндзя великих деревень не делают полигоны для тренировки автоматизированными, технологии же позволяют. Или наоборот делают, но не для всех, а для Анбу, местный спецназ и личная гвардия Каге в одном лице, и тому подобных из-за дороговизны в строительстве и обслуживании, вполне возможно, так что не буду лезть своим еще пока малообразованным рылом в калашный ряд. Да, Аканесенси, привлек к себе мое внимание спустя минуту отдышавшийся мальчонка, начавший свой рассказ. Я Генин, закончивший академию и сдавший экзамен. Ниндзюцу среднее, владею несколькими техниками Д-ранга и полным курсом академических техник Е-ранга. Тайдзюцу ниже среднего, использую стиль листа. Гендзюцу выше среднего, могу свободно наложить иллюзии Д и некоторые С-ранга, имею клановую предрасположенность к гендзюцу, и ринин-дзюцу не владею, но базовые знания по оказанию помощи раненым имею. Киндзюцу владею плохо, его освоение начал совсем недавно. Фуиндзюцу не владею, сюрикендзюцу на среднем уровне, могу метать стандартные сюрикены и кунай. Из стихии неплохо владею суитоном и датоном в зачаточном состоянии. Понятно, лучше, чем я ожидала, но хуже, чем надеялась. На мои слова тот слегка погрустнел, однако после моей следующей реплики явно загорелся. Ну да ничего, это мы поправим. Возможно, даже хорошо, что ты знаешь только основы, не придется ломать и переучивать, да и я без понятия про эти самые основы и как им учить. Начнем, пожалуй, со спарринга, хочу вживую посмотреть, что ты можешь. Сначала чистое тайдзюцу, потом перейдем на техники и гендзюцу. Хай, Аканесенси, уверенно и даже радостно произнес парень, вставая в защитную стойку. Однако когда я снял кимоно, в броне все же жарко, и остался в обтягивающих штанах и сараши, тугой бинт на груди, чтобы не мешалось в бою, тот слегка порозовел и отвлекся. Начали, громко объявил я, что вывело Изая из ступора и заставило сосредоточиться, и с некоторой опаской начал атаковать. Не то чтобы я боялся, что он мне навредит, скорее наоборот. Первый обмен ударами прошел нормально, я бы даже сказал как по учебнику, свитки по тайдзюцу и прочему я тоже изучаю. Пара отведенных в сторону ударов и уворотов, Изая мои удары на блок старался не брать, что в принципе правильно, из-за разницы в голой силе я мог бы ему переломать кости при жестком блоке. Дальше начал постепенно увеличивать скорость и атаковать с разных сторон. Изая тоже не стоял на месте, постоянно двигаясь и не позволяя, по крайней мере, пытался это сделать, мне занять выгодную позицию. Он дрался от обороны, но не глухой, время от времени нанося удары и контратакуя. Получалось, откровенно говоря, слабо, я просто не мог подавить свои рефлексы, которые сами переводили удары или били в ответ по открывшемуся парню. Теперь с использованием ниндзюцу, гендзюцу и прочего, коротко бросил я, на пару секунд разрывая дистанцию, после чего снова начал атаковать. Изая в этот раз начал атаковать более уверенно, смотря мне прямо в глаза. После обмена парой ударов и откидывания того чуть поодаль, я заметил его удивление, но оно продлилось недолго. Когда приблизился, чтобы нанести добивающий удар, тот исчез в легкой дымке, а на его месте осталось только полено. Простейшая и стандартная для всех шиноби техника замены. После этого я мгновенно исполняю обратное сальто, а в полено врезаются три сюрикена. После этого в полете достаю кунай и метаю его в тот, что уже летит в меня. Получилось красиво, кунай Изая пролетает мимо, а мой, чиркнув по своему собрату и изменив его траекторию, летит в парня и оцарапывает ему щеку. Когда я был уже на земле перед ним, тот начал быстро складывать печати. Водяной выстрел. После этого возгласа на меня полетели водяные снаряды на приличной скорости. От некоторых я увернулся, другие просто разрезал своей катаной, с ней я тоже практиковался, все же раньше была основным оружием, а остаток просто рикошетом задел тело в неопасных местах, оставив в лучшем случае царапины. А вот к шее тяжело дышавшего парня был приставлен мой клинок, что означало конец нашего первого, но далеко не последнего спарринга. Закончили. Коротко бросил я, отправляя оружие в инвентарь и накидывая оставленную ранее юкату. Что же, вполне неплохо. Хорошо ориентируешься в пространстве, действуешь тактически верно, по крайней мере, стараешься это делать. В рукопашной слаб, но компенсируешь силу маневренностью. В первую очередь займемся общей подготовкой и усилением тела, параллельно владение мечом и метательным оружием. Плотное освоение стихийных техник может и подождать, но забрасывать медитации и тренировки сродства не стоит. Фуиндзюцу и ринин-дзюцу пока тоже отложим. Первое требует слишком большого времени в освоении даже простых основ, а во втором я сама понимаю очень мало. Честно говоря, я сам себе удивился, что смог сказать и вообще проанализировать подобное. Да, логика и мышление никогда не были мне чужды, но я не специалист во всем, о чем сказал. Или уже специалисты даже больше, мастер, сложно сказать. Однако теперь хотя бы исключается проблема того, что я только испорчу жизнь Изая своим корявым обучением. Что бы это ни было, игровая условность, память о коне или спящие таланты мне сейчас уже все равно. Да и мне самому тоже будет полезно с ним тренироваться, так как так я сам лучше понимаю то, что делаю. Древняя мудрость о том, что попытавшись кого-то научить, сам начинаешь лучше разбираться, работая ты в данной ситуации, что меня крайне радует. Иди, отдохни пока, заодно и состряпай чего-нибудь пожевать». Отослал я мелкого на кухню, на что тот не стал возражать, хотя по глазам было видно, что он не очень доволен скорым концом тренировок. Когда тот ушел, я применил технику теневого клонирования, и передо мной стояла моя точная копия. «Вот тебе деньги, тут около полумиллиона рё, купи для парня катану поприличнее и закинь удочку по поводу местного бизнеса. Думаешь создать нам небольшую торговую сеть и особую папочку, которая станет пассивно приносить доход?» — спросила меня мой клон, которая, за счет слепка моей личности и памяти, прекрасно меня понимала. Или все же понимал? Сложный вопрос. «Сделаю, заодно прошуршу местные злачные места на предмет чего полезного». «Добро», — кивнул я, и мой клон применил хинги какой-то каштановолосой девушке и быстро скрылся. Все же полезная эта техника, не зря второго Каге Листа считали гением. Ну а пока можно перекусить и снова заняться тренировками. «Ну что же, для начала займемся улучшением твоих общих физических показателей», — с расстановкой проговорил я, рассматривая наскоро собранную полосу препятствий и разнообразный спортивный инвентарь, также сколоченный из всего, что под руку попалось. «Сначала приседания, отжимания и пресс по 40 раз, дальше упражнения на растяжку и гибкость. Хоть ты уже и перерос возраст, когда можно легко наработать пластику, и сейчас это скорее будет вредно, но минут 20 на стандартные упражнения будет достаточно. После силовые упражнения со взятием различных весов, как одной рукой, так и обеими. Ну и под конец кросс в 3 километра в умеренном темпе. Это упражнение не на скорость, а на выносливость, так что учти, после кросса у тебя должны остаться силы на упражнение в метании кунаев, сюрикенов и прочего железа, на месте разберемся. В заключение медитация на пару часов и тренировки контроля. После идем есть и спать, чтобы на следующий день были силы». Слушая мою речь, Зая слышно сглотнула и, не очень уверенно, но все же кивнул. Заодно и я приступил к назначенной программе тренировок на этот месяц. Примерно столько нужно, по моим ощущениям, чтобы более-менее подготовить тело к более серьезным нагрузкам. Да и опять же, по моим ощущениям, тренировка тяжелая, но не невыполнимая. В отличие от кино, где с тренировок уползают и рвут жилы, в реальности это не то, что не приносит пользу, вредит. Незаметно для себя задумавшись, я уже закончил приседания и перешел к отжиманиям, параллельно продолжая размышлять на тему своих дальнейших планов. Тот факт, что у меня появился ученик и, вполне возможно, человек достойный доверия, это серьезно меняло мои планы. Изначально я раздумывал над тем, чтобы просто попутешествовать и сравнить этот мир с тем, что был в игре, но сейчас это уже вряд ли возможно. С отжиманиями покончено, настала очередь пресса. Но вот только я один, и я с этим мальцом — это две разные вещи. Все же, несмотря ни на что, я уверен, что смогу выбраться из самой дурно пахнущей ситуации, с потерями и, возможно, даже нелегкими, но смогу. Вот только это я, а никак не Изао. Узумаки Акане, по местным меркам, элитный джаунин как минимум, в то время как Изао всего лишь генин, в лучшем случае слабенький чунин. Это громадная разница в силе, опыте и политическом весе. Меня не рискнут так просто атаковать по одной простой причине: я сильный, очень сильный. Две предыдущих атаки, как я выяснил, были просто попыткой с наскока разобраться с провокацией Канахи. А сейчас, когда я стал более-менее известен, в чем не последнюю роль сыграла книга Бинга, меня атаковать уже не будут. Точнее будут, но уже куда как серьезней. Так что либо вообще не будут, либо навалится всеми силами. И если один я еще справлюсь, то вот вместе с Изао я уже в открытую не смогу путешествовать, слишком опасно. Быстро отхожу чуть в сторону и начинаю гнуться и выворачиваться в самые невероятные позы. До сих пор удивляюсь, как такое возможно. Мельком взглянул на удивленные и одновременно с этим восхищенные глаза мальца, который только закончил приседания. На удивление, весь набор стандартных тренировок я прошел достаточно быстро и, пока Изао их проходил, я ушел в легкую медитацию. Странное от нее чувство, честно говоря, такое ощущение, что я куда-то уплываю, так что ими я особо не злоупотребляю, мало ли что. Когда же Изао закончил с разминкой, и настала очередь кросса, я вышел из транса и побежал вместе с ним. Бежал впереди не намного быстрее, но держа темп, тот следовал за мной, первое время пытался сравняться, но я каждый раз слегка ускорялся, так что попытки тот прекратил, когда едва не сбил дыхание, а подобное для длительных забегов смерти подобно. Благо все быстро понял и выровнял дыхание, слегка сбавляя темп. Плюс ко всему мы бежали по пустыне, что добавляло дополнительную сложность. Когда вернулись назад в убежище, Сызая подтек рекой и дыхание было тяжеловатым, но с ног не валился и вполне уверенно, пусть и слегка пошатываясь, двигался в сторону стрельбища. Метание сюрикенов и кунаев особо точным не было, но удовлетворительным, а вот с синбонами как-то не задалось. Нет, натренировать можно, но смысла особо не вижу, лучше сосредоточиться на сюрикенах, а то он метает не то что непристреленные, даже траекторию меняет плохо. Ну, тут определенно есть над чем поработать, но база есть. Кивнул я на потуги Изая и направился вместе с ним в тихую тенистую часть пещеры. Основы медитации знаешь? Тогда приступай, если засидишься, я тебя дерну, а пока займусь подготовкой к стихийным тренировкам. Да, сенси. Коротко кивнув и заняв какую-то позу а-ля лотос, принялся ровно дышать и ловить бзин. Я на это кивнул, однако внезапно мой клон, которого я послал экспериментировать с фуином и чакрой, развеялся. Неприятная мигрень от обилия информации и ощущений ударила в голову сильнее, чем обычно. Однако все это моментально вымыло из головы все то, что там было до этого. Мой клон нашел наконец способ создания артефактов высшего ранга, которые требовали материалов, про которые местные даже не слышали. А если и слышали, то это что-то уберредкое и не продается в принципе. Вот это поворот. Тихо прошептал я, осмысливая новую информацию и возможное ее применение. А чакра-то куда сложнее, чем я думал. Вот, тут все как вы и просили. Уверенно и слегка заискивающе сказал кузнец, передавая в руки слегка странной заказчице добрый клинок. Думаю, этот меч вам подойдет как нельзя лучше. Посмотрим. Коротко бросила та, неуловимым движением перехватывая из рук кузнеца меч и на огромной скорости начала вертеть его вокруг себя, из-за чего тот даже отшатнулся. Добрый меч, хорошо сделан. Металлу можно было бы получше взять, зато баланс идеальный. Вот, тут как договаривались. Сказав это, девушка кинула слегка ошалевшему от произошедшего мужику мешочек с деньгами. Тот же, быстро отойдя от ступора, открыл его и принялся пересчитывать деньги. Обнаружив там даже больше, чем назначил изначально, уже порывался сообщить об этом, но никого не увидел в помещении. Сама же девушка уже быстро скакала по крышам, на ходу меняя свой облик. Основная задача выполнена, осталось заняться более щекотливыми делами. Спустя пару минут она уже стояла около ограды явно богатого дома, где ее и обнаружила местная охрана. «Эй, кто здесь?» — крикнул один из крепких мужчин в легкой кожаной броне и мечом за поясом. Однако рассмотрев поближе незваного гостя, тот только нехорошо ухмыльнулся. «Ты чего тут делаешь, девчонка, не хочешь немного?» Однако чего-то не хотела, тот не успел договорить. Его рука была мгновенно заломана, а к шее приставлен клинок меча. Второй попытался дернуться, чтобы помочь товарищу, но мгновенно получил ногой в живот и выломал своей тушей ворота. Вслед за ним полетел и ранее схваченный девушкой неудачливый охранник. Мгновенно после этого из главного входа высыпало еще с дюжину людей, уже с мечами наголо. «Можете даже не пытаться, вы мне не ровня». С насмешкой и оскалом на лице, от которого у всех присутствующих пробежали натуральные мурашки, произнесла ночная гостья, напоказ вкладывая меч в ножны. «Лучше позовите своего босса, с ним поговорить надо, и мне время сэкономите, и ему не придется новых подчиненных искать. Встречусь я с ним в любом случае, а вот переживут ли это остальные, зависит только от вас». Глава 3, Страна Ветра, часть 2. «Молодец, уже входишь в ритм». Похлопал я по плечу мальца, который с тяжеловатым, но все же ровным дыханием, стоял после пробежки. «Ладно, давай дальше по плану с моим клоном, а у меня еще есть дела». «Да, Аканесенси», кивнул Изая, топая на медитации в центр вырытого мной прудика. «Там хорошо и не так душно и сухо, как в пустыне вокруг. За те 3 дня, что мы тут сидим, я смог более-менее натаскать Изая до уровня, когда он не падает на кровать спать сразу после конца тренировок. Теперь он, если и не бодр, то вполне способен еще посидеть, почитать перед сном или еще чего. Благо я смог нормально составить несколько свитков с техниками, причем своими личными в том числе, хотя это было той еще головной болью. 8 клонов не дадут соврать, да и с фуином и артефакторикой у меня наконец случился прорыв, а дело все в чакре и ее влиянии. Благодаря ее исследованиям мне удалось открыть, что ее не только вырабатывает человеческое тело, но и сам мир. После того, как я это понял, быстро вышел на такую интересную тему, как природная чакра или природная энергия и ее влияние. И следом за этим подтянулись Саннины Канахи, некогда сильнейшая команда Листа из старшего поколения, ветераны Второй и Третьей мировых войн. Вот только фактически у Листа сейчас только один Саннин, Жабий отшельник Джрая. Двое других это уже известные мне отступник Рачимару и Цунади Синджу, которая является шиноби Листа исключительно формально. Вся эта троица имеет С-ранг и огромный боевой опыт. Правда, так называемый Синчикрай, как тут называют эту природную энергию, в полной мере владеет только Джрая. Остальные ей так и не овладели в достаточной степени, хотя тоже могут ей пользоваться. Но даже на эту информацию мне пришлось конкретно потратиться и чуть ли не перекупить целую информационную сеть. Да и, собственно, почему чуть ли? Я создал зачаток собственной шпионской сети через подставную кунайчину Кинина Канахагакури и оформленный на нее же ряд официальных и теневых счетов в банке Шиноби. На это я и потратил все эти 3 дня, более 20 клонов и порядка 20 миллионов рё. Это заставило мои широкие карманы с финансами резко опустить и оставить там какие-то жалкие 48 тысяч рё. А это могло означать только 2 пути выхода из не самой лучшей ситуации: зарабатывать на месте или идти назад в страну огня и по отработанной схеме сплавить печати. Увы, но второй вариант так себе, ибо из-за Исканахи, так что страны огня пока стоит избегать. Да идею с информационной сетью забрасывать не хочу. Больно полезная вещь в перспективе. На данный момент эта сеть состоит всего из 20 человек в 3 городах. Даже не шиноби, простые гражданские околокриминальные люди. Мелкое варье и собиратели городских слухов, ничего существенного. Сначала подчиняться не хотели, но после того, как узнали, что теперь ими заправляет Кунаичи Нукинин, все и бузы как не бывало. Тут к шиноби, а в особенности к Нукининам, особое отношение. Так что у меня не то, что убавилось, прибавилось в последователях. Так как их крышевал Нукинин, а у тех всегда работа пусть и грязноватая, но хорошо оплачиваемая. По крайней мере у тех, кто создает свои организации. Да и пока те не мешают делу, на многое глаза закрываются. Ну а я и не стал их разубеждать и выдал деньги и направление с указом копать отсюда и до обеда. Главное собирать информацию и сильно не борзеть. Они уяснили и принялись копать со всем усердием. Благо работа им уже знакомая, просто требования стали выше. Кроме того, моя карманная организация имеет небольшой пакет акций различных мелких компаний, которые и приносят ей пассивную прибыль. Пока что вся эта контора работает в существенный минус, и еще не один год пройдет, прежде чем она начнет приносить прибыль и постепенно отбивать вложенные в нее средства, но это не критично. У меня уже есть способ относительно быстрого и легкого заработка, а вот влияния почитай нет, а это плохо. Нет, выйди я официально и создай эту контору на свое имя, то передо мной в штабе будут укладываться всякие нукинины, просто чтобы прикоснуться к моим знаниям и умениям в жажде обретения силы. Причем не только всякая мелочь вроде генинов, но и чунины с джоунинами, хотя последних будет относительно мало. Вот только вся проблема будет в том, что я стану слишком известной и публичной личностью. По сути, превращусь в того же пресловутого Рачимару, который создал собственную контору для финансирования и сбора материалов для своих исследований разной степени незаконности, начиная с относительно невинных экспериментов с выращиванием модифицированных чакр и органов и заканчивая откровенной вивисекторщиной. Так что создать подставную личность и с ее помощью контролировать такую структуру будет самым верным решением. Конечно, на то, чтобы создать нужную репутацию и привлечь хотя бы маленькую группу шиноби, потребуется демонстрация силы, но это не столь критичная проблема. Да и тот факт, что мой клон представился как агент серого посредника, тоже весьма полезен. Можно создать псевдотайную организацию, состоящую из высокоранговых шиноби. А местные селения шиноби, как только до них дойдет эта информация, уверен, что дойдет, я не смогу ее скрывать долго, станут землю носом рыть, чтобы найти выходы на этого таинственного серого посредника. А тот факт, что они ничего не смогут найти, их только больше подстегнет безнадежно копать. Перестать они не смогут, поскольку прекрасно понимают, что из ниоткуда не может появиться сразу несколько сильных шиноби уровня джоунина. А уж чтобы они засветились, как агенты посредника, я уж постараюсь. За то, что они выйдут на меня, я даже не беспокоюсь. Единственные ниточки, ведущие ко мне, это мои клоны в виде тех самых агентов, поскольку с финансовой стороны все будет оформлено на них, как в случае с моим текущим кирпичиком будущего серого трона. Банально звучит, неважно, пусть будет данью уважения тому гению, что где-то в параллельной вселенной смог создать такую могущественную организацию. Но вот с финансами надо что-то решать и решать быстро. Не хочу, чтобы кто-то начал интересоваться, куда ушла большая часть моих средств. Так что где-то через неделю-две пойду вместе с Изао на миссии в Исрангов. Для всех посторонних это будет не сбор средств, а простая полевая практика для ученика. Подобное в порядке вещей даже для шиноби деревень. Те тоже, после месяца спайки выполняют миссии вне деревни и набираются опыта, а дальше, по рекомендации учителя команды, идут сдавать экзамен на Чунина. Сами же эти экзамены появились не так давно, спустя несколько лет после войны и подписания мирных соглашений, которые гарантируют мир между Большой Пятеркой, встал вопрос по поводу показателя уровня для заказчика. Решением данной проблемы и стал экзамен на Чунина, который нес в себе не только отбор наиболее способных шиноби, но и показатель силы скрытой деревни, а также шоу для простых людей, которые в большинстве своем и были заказчиками. Это был общественный показатель силы для деревень и знак мира друг для друга, который показывал условную силу молодого поколения. Нет, понятно, что там еще куча интриг и желания побольше узнать о других, и поменьше показать своих козырей, но это все политика и геополитика. Ну а нукинины измеряют свои силы исключительно практически, без всей этой показухи. Если кратко, то если ты смог одолеть шиноби в ранга без каких-то серьезных проблем, то ты как минимум тоже в ранга. Там, конечно, много разных тонкостей и особых случаев, но в большинстве своем в книге Бинго точная и действительная информация, да и обновляют ее довольно часто, а как появится кто-то достаточно сильный, вроде меня, то вообще вне очереди. Так что я планирую натаскать Изао на уровень сильного Чунина, то бишь в ранг, по возможности вообще дотянуть его до уровня средненького Джоунина, чтобы тот мог сам сопротивляться серьезным противникам, но это уже во многом зависит от потенциала самого мальца, и он у него есть. Почему-то я в этом уверен, есть. Ну как, ты готов? Поинтересовалась Лаволосая Кунаичи у своего ученика, который слегка нервно сжимал рукоять катаны на поясе. Они слабаки, но ты не должен расслабляться. Да, Акане-сенси. После ее слов тот мотнул головой и окончательно собрался. Он не собирался позориться сам и позорить своего сенсея, которая очень много для него сделала. Я помню, никогда нельзя недооценивать врага, а сделала Кунаичи Узумаки для него действительно много. После того, как его выкрали и продали, тот был в отчаянии. Попытки бежать ни к чему хорошему не привели, а когда тот узнал о том, как попал в рабство, то и вовсе перестал. Молодого Изао Курому сломала правда. Правда о том, что его предала и продала собственная деревня. Быть может не вся, но он точно знал, что его предали свои же. И самое страшное, в Конохе этого даже не заметили, не захотели заметить. Именно в этот момент, когда он был уже готов смириться с тем, что его ждет, Изао встретил ее. Молодая девушка с кроваво-красными волосами и глазами, что сияли блеском чистейших рубинов. Ее веселая и самодовольная ухмылка в тот момент, когда она едва ли не силой вырвала его из клетки, словно пожаром сожгла все внутренние терзания и вновь заставила вздохнуть полной грудью. Чем это было для него, он даже не мог сказать. Страх, уважение, благоговение, любовь. Изао не знал ответа на этот вопрос, но знал точно то, что именно она протянула ему руку тогда, когда остальные отвернулись и бросили. И он схватился за нее, словно за соломинку, которая не дает вновь свалиться в пропасть. Впоследствии же она взяла его с собой и приняла как ученика. Узумаки Акане была странной, но в хорошем смысле. Порой казалось, что она ребенок, только что вышедший за пределы родного двора, а порой казалось умудренным сединами старцем. Изао не знал, что создает такой контраст, но его это и не волновало. Он принимал своего нового сенсея такой, какой она была, а через несколько дней путешествий по пустыне и остановке в небольшой деревеньке они наконец приступили к тренировкам. Причем настоящим, серьезным тренировкам, а не той пародии, что была в академии или клане. Хотя он был простым сиротой, пусть и клановым, его никогда не учили в клане серьезно. Это он понял уже после того, как несколько дней подряд едва доходил до кровати, чтобы уснуть. Причем всегда именно таким, чтобы сил хватило ровно до кровати и чуть-чуть сверху. Акане-сенси не пыталась скрывать от него свои техники и тренировки, как это делали большинство клановых шиноби. Да и за него взялась серьезно и основательно, полностью разобрав все его возможности и способности. После того, как Изао привык к темпу физических тренировок, то стало постепенно углублять подготовку в ниндзюцу и киндзюцу, а также усложнять тренировки на контроль. Даже делилась и учила стихийным техниками. Причем не просто общеизвестным, хотя и ими тоже, но еще и клановыми. В основном это были водные техники клана Узумаки, некоторые из которых ее разработка, и методики увеличения сродства с землей, для лучшего освоения дотона. Плюс ко всему постоянные спарринги. Причем не такие, как с бывшим сенсеем их команды, который старался побыстрее их побить и свалить по делам, а именно с той силой и темпом, чтобы она была не намного сильнее его самого. Постоянно, то увеличивая, то уменьшая свои силы и скорость, это давало максимальную эффективность от спаррингов. В своей деревне и клане он не был самым сильным, да что там, даже перспективным его не видели. Простой будущий чунин средней руки или даже хуже, это все, что ему сулили в будущем. Сейчас он прекрасно понимал, что даже если и не сравнится с кем-то из саннинов, то сможет уверенно получить звание джоунина. Все, что для этого нужно, это приложить должное старание и желание, а возможности для этого его сенсей ему дала. Изао, откровенно говоря, удивлял тот факт, что клановая кунаичи так спокойно учит, по сути, постороннего ей человека, причем того, который принадлежит к другому клану. В мире шиноби всегда скрывали и охраняли клановые секреты и техники, а тут такое. Это вызывало еще большее уважение и благодарность к его сенсею, которая поверила в него и помогла. Она верит в него, что было прекрасно видно по ее глазам. Еще его удивило то, что он раньше очень мало знал о клане Узумаки. Да, союзник Конохи, да, уничтожены в конце Второй мировой войны, но это и все. И то, в последнее время, как он слышал, даже в Академии перестали упоминать вымерший клан. Сейчас же, из рассказов о Коне, он узнал очень много нового и интересного, как о Узумаки, так и о политике мира шиноби в целом. Дай краткую характеристику на всех троих. Вывели Изао из раздумий слова о Коне-сенси, после чего тот начал быстро отвечать. Она заставила его наизусть выучить все данные из книги Бинго по шиноби С-ранга и сильнейших из-за класса, а также на сегодняшних целей, разумеется. Первый. Хироки Исикава. 25 лет. Генин Нукинин. Владеет стихией ветра. Показатели средние для его уровня. Особым геномом не владеет. Модификации тела отсутствуют. Второй. Джиро Яна. 25 лет. Генин Нукинин. Владеет стихией земли. Показатели средние для его уровня. Особым геномом не владеет. Модификации тела отсутствуют. Третья. Ючи Араки. 26 лет. Генин Нукинин. Владеет стихией земли. Показатели средние для ее уровня. Особым геномом не владеет. Модификации тела отсутствуют. Являются нукининами Сунагакуры, сбежавшими из деревни недавно. Вероятнее всего бегут на территорию страны огня. Бывшая команда генинов. Хорошо сработанные и долгое время являются командой. Стоимость захвата уничтожения – 25 000 реза каждого. Неплохо, более конкретно способности знаешь. На это Изао кивнул, но не успел открыть рот, чтобы по памяти зачитать эту информацию, как сенсей продолжила. Вот и хорошо. Примерно через 10 минут они будут проходить здесь. Это отличная возможность проверить на практике твои навыки и получить опыт реальных боев. До тех пор, пока тебе не понадобится помощь, или ты о ней не попросишь, я вмешиваться не стану. Ты готов? Да, Акане-сенсей. Я вас не разочарую и покажу, чему вы меня научили, уверенно проговорил тот с легким блеском в глазах. На это она только улыбнулась и кивнула. Хорошо, тогда начинай готовиться. У тебя осталось не так много времени. После этих слов та исчезла в вихре Шуншина, но Изао был уверен, она рядом и наблюдает за этим маленьким экзаменом. Первым, что он сделал, это подготовил ловушки. Даже если враг в них не попадется, это его отвлечет или замедлит. Возможность сражаться на своем поле выпадает не всегда, и ее нужно использовать по максимуму, говорила ему сенсей во время одной из своих лекций между тренировками. Все ловушки были простые и тихие. Никаких взрывных печатей или барьеров. Простейшие растяжки с сюрикенами и синбонами, а также замаскированные волчьи ямы. Кроме этого, еще в нескольких местах была припрятана пара кунаев и десяткам сюрикенов на случай, если тот потеряет свое оружие или то закончится, а также заготовки для техники замены, чтобы не тратить лишнюю чакру на замену безметок. Сам же Изао как мог скрыл свою чакру, в этом вопросе его сенси была не очень хороша из-за своих колоссальных объемов чакры, и стал ждать в засаде. Погружаться в медитативный транс, который хорошо скрывает чакру и замедляет все процессы в организме, он не стал. Ждать оставалось недолго, а саму эту технику тот начал осваивать только недавно. Долго ждать и правда не пришлось. Уже спустя несколько минут Изао почувствовал приближение нескольких шиноби. Его сенсорные способности были достаточно посредственными, но на обнаружение его текущих противников этого оказалось достаточно. Ему повезло, первый парень не заметил растяжку и тому пришлось уворачиваться, но он прыгнул аккурат в волчью яму, с кунаями воткнутыми острием вверх. Из-за неожиданности Нукинин не успел среагировать и свалился вниз, вспарывая себе грудь острым металлом и, если и не умирая, то точно выходя из строя. Первый был готов, как только это произошло, сам Изао мгновенно выскочил и одним быстрым выпадом атаковал ближе стоящую к нему кунаичи. Однако та все же успела отреагировать и выставить оружие в блок, что дало ей рваную рану на бедре, а не отрубленную конечность. Это заставило ее зашипеть от боли и наотмашь ударить кунаем. После первого захода Изао быстро разорвал дистанцию, в движении посылая россыпь звездочек во второго Нукинина, который уже метнулся к нему наперерез. «Проклятие, ты кто такой, щенок?» — выкрикнула кунаичи, сдавливая одной рукой раненую ногу, а второй куной. Если она срочно не остановит кровь, то столь удачно порезанная артерия может стоить ей жизни. Благо с помощью чакры ей удалось остановить кровотечение. Начальные знания Иринина были полезны даже на столь низком уровне, как у нее. «Кто тебя послал?» Однако сам Изао на ее слова не отреагировал, а только повторно начал атаку и пошел в ближний бой. Быстро сблизившись с мужчиной, тот обменялся парой мощных ударов, которые Нукинин едва мог принимать на оба куная сразу, и усиленным чакрой пинком отшвырнул кунаичи на растяжку. Та быстро вскочила и избежала метательного железа, но этого времени ему хватило, чтобы откинуть мужчину и метнуть кунай в нее. От столь быстро посланного снаряда та уклониться в полной мере не смогла, и тот воткнулся ей в плечо, выходя острием с другой стороны. Девушка взревела, а сам Изао, порыв ветра, был откинут мощным порывом ветра, вызванным ранее откинутым им Нукинином, и врезался в дерево спиной. Тот, в полете, успел сгруппироваться, поэтому из легких не выбило воздух, и он смог извернуться, когда в него полетела россыпь сюрикенов. Изао качнул головой и покрепче сжал катану, принимая боевую стойку. Он отвлекся и позволил себя поймать. Будь враг опаснее, это бы стоило ему жизни. Его спарринги с сенсеем научили тому, что любая ошибка – смерть. Эту непреложную истину та вдолбила в него на уровне рефлексов. «Как ты?» – быстро спросил мужчина, вставая в защитную стойку перед девушкой, не сводя взгляда с опасного противника. «Плохо, рука нерабочая на ближайшие пару дней», – с легким хрипом произнесла та, выдергивая куна из плеча и наспех заматывая рану. Подобное ее начальные навыки Ильинина уже не залечит. Что с Джира, не жилец? После этих слов, сказанных абсолютно спокойным и холодным голосом, девушка снова ругнулась. Не то чтобы они были хорошими друзьями, но шансов с ним было бы больше. После чего Нукинин посмотрел на парня, который медленно обходил их по кругу. «Эй, парень, может, поговорим, что тебе нужно? Мы готовы заплатить, в том числе и полезной информацией о Суне. Твоему боссу наверняка будет интересно, что на это скажешь». Этими словами Нукинин пытался выиграть время для сокомандницы, поскольку сомневался, что самостоятельно сможет победить его, да и узнать мотивы было бы не лишним. Парнишка явно хорошо обучен и молод, а таких просто так не выкидывают из деревень шиноби. А это значит, что он либо работает на какую-то организацию, либо подручный какого-нибудь Нукинина. В обоих этих вариантах было бы лучше договориться и решить все миром, а возможно и наняться к его боссу, покровитель им сейчас точно не помешает. И его слова явно подействовали. Тот вопросительно приподнял бровь, как бы намекая продолжать, но при этом стойки, из которой в любой момент мог начать атаковать или защищаться, не изменил. Что же, в их ситуации, где Нукинины далеко не факт, что смогут победить его, это было уже неплохо. Однако не успел тот ответить, как рядом с ним появилась вторая фигура шиноби в броне. Оба Нукинина мгновенно напряглись, одно ее присутствие заставляет все инстинкты кричать об опасности. Сразу было понятно, это не их уровень, а протектор водоворота явно намекал на одну личность, которая недавно взбудоражила своим появлением все пять великих деревень. Это правда, всего два слова спокойным тоном, а с обоих уже течет холодный пот рекой. Лучше бы это и правда было так. Да-да, Узумаки сама. У нас ей есть информация и кое-какие связи в стране ветра. Слегка подрагивающим голосом сказала девушка, прекрасно узнав Алавалосую. Как и знала, что шансов уйти у них нет. Это побудило ее на отчаянный шаг, и та встала на колени. Все или ничего. Прошу вас, позвольте работать на вас. Мы сможем исполнять различные поручения, чтобы вы не тратили свое время. У нас есть связи с некоторыми торговцами и информация о Суне. Уверяю, мы будем полезны. Хироки повторил вслед за Юичи, прекрасно понявший ситуацию. Шанс встать под крыло такой сильной личности, как богиня грома, дорогого стоит. Даже если придется выполнять грязную работу, плевать. Сила, которую можно достичь, работая на нее, того стоит. Смотря на пацана, напавшего на них, он это явно понимал. Сама же Узумаки на мгновение задумалась, осматривая цепким взглядом протирающих лбом песок нукининов. Сравнивала все плюсы и минусы их теоретической верности, а также полезность в целом. Изая в это время только молча убрал катану в ножны, стерев перед этим кровь с ее клинка. Однако даже несмотря на кажущуюся беспечность, он был готов в любую секунду выхватить оружие и продолжить бой. Наконец Узумаки заговорила. «Вы мне без надобности», — на эти слова лица двух нукининов явственно побелели, однако следующие ее слова заставили тех поднять на нее взгляд с надеждой и немой мольбой. «Но вы можете пригодиться, уверяю, Узумаки сама мы». Однако Юичи не успела договорить, как ее прервали. «Есть у меня кое перед кем один должок». После этих слов, сказанных с гримасой на лице, та достала из внутреннего кармана брони запечатывающий свиток и кинула парочке нукининов. «Отдайте его человеку серого посредника по имени Лера в городе Дикаши. Скажите, что я прислала в уплату долга. Дальше сами поймете, а теперь исчезните». Те не стали испытывать судьбу и на приличной для гинина в скорости скрылись в пустыне. Они, конечно, были сильно взволнованы и опасались за то, что с ними будет, но перечить не собирались. Это может принести к куда более страшным последствиям, нежели опасность встречи с этой Лерой. Глава 3. Страна ветра. Часть 3. Аканесенси, вы уверены, что стоило их отпускать? Собирая разбросанное оружие и обезвреживая не сработавшие ловушки, поинтересовался Изао. После конца его первого реального боя он был напряжен, да и то, что он убил человека, сказывалось, однако тот не просто так называл себя шиноби. Ясность мысли и логическое мышление все еще оставались при нем, да и его сенсей учила его никогда не терять голову и оставаться хладнокровным. После боя он может себе позволить размышления или сомнения, но никак не во время сражения. Лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать и жалеть. Таковы были ее слова по этому поводу. Да, они не попытаются сбежать, потому что знают, что тогда сделают меня своим врагом. А подобное для шиноби их уровня силы и влияния – смертный приговор. Сухо ответила та, запечатывая труп поверженного нукинина в свиток хранения, так как тот умер еще до того, как бой закончился. После чего перевела взгляд на ученика и серьезно заговорила. Слово шиноби ценно и важно, как и его имя. Всегда нужно платить по долгам. Как скажете, Аканесенси. На этом разговор прервался, а сама Элавалосе, пока ее ученик не видел, создала клона, который мгновенно исчез в Шуншине. После того, как Изао прибрал за собой поле боя, они вместе направились в убежище. Спустя полчаса бега в среднем темпе они уже были около небольшой гряды скал, среди которых не было и намека на человеческие следы. Однако одного прикосновения Узумакика, как казалось на первый взгляд, простому камню было достаточно, чтобы камни разошлись, а гиндзюцу рассеялась.